но я могу снизить напряжение», — как ни в чем не бывало продолжил Сазикс, облокотившись на спинку дивана. «Сделать так, чтобы за ней охотился только клан Набериус. Подать все с иной стороны. А уж если ты поможешь Куроке с гражданством Руси или договорившись с Набериусами, то и вовсе обезопасишь ее. Этого мало», — после некоторых размышлений ответил владыке демонов. «Помимо этого, вы будете должны мне услугу». «Хорошо», — достаточно быстро согласился Сазикс. «Походу я продешевил. Тогда надеюсь, что ты выложишься на полную, Максим, и подготовишь мою сестренку. Насчет этого не беспокойтесь. Но мне бы хотелось задать вам вопрос», — сказал я, дождавшись кивка мужчины, продолжил. «Почему вы обратились ко мне, а не просто предложили реостренироваться, чтобы победить в рейтинговой игре? Хм, мне не нравятся некоторые происходящие события, поэтому пришлось подстраховаться», — расплывчато ответил Сазикс, с задумчивым выражением лица. «Надеюсь, я ошибаюсь в своих догадках, но нельзя исключать и худший вариант из возможных. Ничего не понял, но очень интересно. Надо сказать, что Сазикс истинный политик, сказал все и ничего одновременно, но я могу догадаться, что все дело в интригах сторонников старых и новых владык. Тогда предлагаю начать с завтрашнего дня». «Вот и хорошо», — с довольной улыбкой заключил демон, встав, развеяв заклинание и послав магический сигнал Риас. «Был рад познакомиться». «Как и я», — сказал мужчине, поднявшись на ноги и пожав ему руку. «Брат, вы закончили?» — спросил Риас, зайдя в комнату. Следом за ней последовали все остальные. «Да, мы обо всем договорились, поэтому я отправляюсь назад. Увы, дела не ждут. Пока, ребята, был рад со всеми вами познакомиться», — с располагающей улыбкой закончил Сазикс. Услышав в ответ похожие реплики, демон телепортировался в преисподнюю. «Я же, прикинув в уме некоторые моменты, обратился к Риас, пока остальные меня внимательно слушали. Значит так, салаги, начнем завтра. У вас есть место, где можно провести тренировку?» «Да». «Вот и хорошо. Тогда, Риас, скинь мне координаты и завтра, после обеда встречаемся там. Соберите все нужные вещи для такого дела на 8 дней». «Как скажешь, Максим», — согласилась девушка. «На том мы и порешили. Пока демоны всячески готовились, я старался закрыть все важные дела, чтобы меня не турсучили во время тренировок. Что-то более простое скинул на подчиненных. Хорошо еще, что следующее собрание круга планировалось через недельку, поэтому свободное время у меня имелось. На следующий день, получив нужные координаты, я телепортировался туда вместе с Маки, Агилаем, Эллис, Курой и Валери. Я планировал пропустить демонит через как можно большее количество противников, поэтому взял всю свою команду. Все восприняли эту поездку нормально, кроме Эллис. Она настолько забурилась в книге из моей библиотеки, что мне едва удалось ее оттуда вытащить. Наскоро представив всех, я принялся вещать. «Итак, девчонки и мальчишки, сегодня мы начнем делать из вас серьезных разумных. Риас и Акина, вас будут тренировать Кура. Ей поможет Эллис. Каника, Юта и Ассия возьмут на себя Агила и Маки. Ассия будет заниматься с Валери. Заодно Курака преподаст несколько уроков синдзюцу и прочих йокайских дисциплин. Каника, я же буду вашим финальным боссом. Со мной вы должны будете выполнить какое-либо условие для победы, иначе неут. И чем это грозит?» — спросил Исси, оторвавшись от пускания слюней на Маки, Кураку, Валери и Эллис. «Хм, сказать ему про последнюю или нет?» «Да не, не буду. Лично для тебя я уже придумал наказание. Сделаю так, что вместо женщин привлекать будут мужчины. Это же относится и к пусканию слюней на Кура и Валери. Смекаешь?» «Понял», — испуганно воскликнул парень. «Ха-ха», — попытался скрыть смех кашлем Юта. Да и некоторые другие присутствующие тоже старались не засмеяться. «Вот и хорошо», — удовлетворенно произнес я, после чего обратился к своей команде. «А теперь, ребята и девчата, выбейте из наших салаг всю дурь. Есть, босс», — с ухмылкой ответил Агилай, разминая мышцы. Увидев эту мечту бодибилдеров, Исса изрядно побледнел и чуть не начал креститься. А дальше пошла потеха. Моя команда взялась за демонит всерьез. И надо сказать, наблюдая за последними, я видел, как их навыки, сила и прочее растет как на дрожжах. Если сравнивать уровень, что был до начала тренировок, с результатом к вечеру, то разница будет видна невооруженным взглядом. Жесть. Вот только меня отвлекало следящее заклинание, которое я нашел спустя некоторое время. Но скорее всего Сазикс решил подстраховаться и понаблюдать за происходящим. Узнав о слежке, я шепнул ребятам не показывать всех своих возможностей. Заодно решил с помощью решателя уравнений просмотреть все окружающее пространство на предмет сюрпризов. И не зря, я смог найти еще одно заклинание, только созданное с большим мастерством. ХМ, первое было обманкой, призванной отвести внимание от второго, если я решу его уничтожить. Как бы то ни было, я на всякий случай слегка покопался в этих заклинаниях, чтобы они передавали только нужное мне. Лишнюю инфу о себе я не планирую давать просто так. А между тем, тренировки продолжались. Ассия показала прекрасный рост, за пару минут поняв, как управлять маной. Валерий также обучила ее углубленной работе со священным механизмом. Помимо лечения сумеречным исцелением, дампирка многое поведала о магии жизни. От всего этого возможности бывшей монашки прилично возросли. Под конец Ассия смогла научиться одному заклинанию поддержки. Иссей тоже научился работать с маной, пусть и намного позже и не с такой легкостью, как Арджента. Прогресс в освоении силы Драйга тоже был, пусть и не очень большой, да и физическая форма росла как на дрожжах после всех экзекуций Маки и Агилея. Как только он уже не мог драться, Валерия вылечивала Иссея и вновь отправляла в бой. Такая экстремальная прокачка принесла свои плоды. Остальная команда Риас тоже продвинулась. Пусть и не так сильно, как новички, в основном улучшились их старые навыки. Юта хорошо погоняли Агилой с Маки, затронув все аспекты боя. Риас вместе с Акино улучшили свое магическое мастерство благодаря подсказкам опытной Кураки. Заодно девчата занялись развитием своих врожденных способностей. Поскольку Черничка владела магией разрушения, она провела с Гримари бой и дала несколько дельных советов, благодаря якобы анализу дара Бейлов. В целом это не было чем-то странным. Достаточно умелый маг вполне способен разобраться в нюансах работы чужих сил. Что уж говорить про Кураку, которая очень хороша в магии. С Химедзимой же было сложнее, но ради такого случая я связался с Баракелем и попросил его помощи. Падший, недолго думая, согласился. Проблема была в его загруженности, отчего мужчина мог помочь только через пару дней. Ну раз так, то за неимением Гербовой, пока что будем просто усиленно гонять Акина, приучая использовать молнию света в любом положении и ситуации. Все же подавление этой силы многие годы сделало свое черное дело. Итак, дамы и господа, вы готовы услышать мой вердикт? Иронично спросил я у пахавшихся демонит. Говори, Максим Кун, сказала Акина, постаравшись добавить в голос сексуальности. У нее бы это даже получилось, если бы не убитый вид. От тебя я готова услышать все. Уфу-фу-фу. Что же, вердикт печальный. Вы, конечно, даже за сегодня изрядно выросли, только этого мало. Но не волнуйтесь, мы еще сделаем из вас людей и достойных членов общества. Зачем из нас людей делать? Мы же демоны, озадаченно спросил Иссы. Это так, к слову, пришлось. Короче, начну с Юта. Тебе следует научиться делать мечи получше, нарастить физических и магических возможностей. Сегодня я видел, как ты пытался победить Агилая здоровенным мечом и закономерно проиграл. Большие мечи – это не твое. Сконцентрируйся на чем-то поменьше, но более смертоносном. Собери всю мощь тех двуручников в более компактной форме. Заодно научиться заклинаниям усиления тела. Скорость, сила, сопротивление негативным эффектам. А для этого нужно больше маны и магического мастерства. Это поможет и в усилении механизма. Понял? Да, господин Максим. Хорошо. Теперь Ассия, обратился я к блондинке, увидев, что она внимательно слушает, продолжил. Твоя проблема состоит в том, что ты слишком полагаешься на механизм и при этом не имеешь наступательного потенциала. Тебе нужно сосредоточиться на магии жизни и поддержки. Таким образом ты сможешь усилить свою группу. После этого идет черед защитной магии. Нельзя полагаться на защиту других постоянно. Это может твоих товарищей отвлечь в самый ненужный момент. Но думаю, за эти дни мы сможем подучить тебя до приемлемого уровня. Ха, хорошо, пискнула девушка. Дальше у нас Иссы. У твоего механизма есть три способности. Усиление, передача и проникновение. Про первое ты знаешь. Вторая способность позволяет передать куда-либо все накопленные усиления. Неважно, предмет или живой разумный. Это очень полезная способность, позволяющая усилить всю команду. Последнее же дает возможность наносить урон по телу, в обход защиты или сопротивляемости. К концу нашей тренировки ты должен научиться им. Следующим идет твои физические кондиции. Они никуда не годятся, поэтому Маки и Агилай будут усиленно тебя гонять, с мстительно усмешкой сказал парню. Его лицо было просто неподражаемо. Магией тоже следует овладеть, хотя бы на базовом уровне. Пусть магом тебе не стать, но определенный минимум знать надо. Ты уж постарайся, Кахай, с усмешкой подбодрила его Маки. Да-да, Каника, тебе нужно подтянуть синдзюцу и йодзюцу. Физические возможности у тебя неплохи, но им есть куда расти. Но думаю, Кура сможет преподать тебе все, что нужно. Не беспокойся насчет этого, Максня. Хорошо, спокойно сказала Каника. А теперь последнее по списку, но не по значению. Риас и Акина, ваш потенциал примерно одинаков. У обоих неплохие познания в магии, большой запас маны и имеется врожденная сила, считающаяся лучшей среди атакующих. О чем это он? Шепотом спросил Иссы и Уюта. У госпожи Риас есть сила разрушения, а у Акина сан молния света. Но в то же время сила Риас не развита до нужного уровня, а у Акина же она в зачаточном состоянии. Это мы изменим. Следует повысить не только мощь, но и контроль. В сочетании эти аспекты позволяют добиться невероятных вещей. По поводу Риас я поговорю с господином Сазиксом, а тебя Акина потренирует отец. Папа, удивленно переспросила девушка. Ага, через несколько дней он освободится и подучит тебя. До этого момента будем заниматься базой. Ладно, с этим пока все. Надеюсь, вы отдохнули, ребятки. Сейчас вам нужно продемонстрировать все, чего добились за сегодняшний день в бою со мной. Хех, если мы соберемся в команду, то сможем и тебя одолеть. Встав в гордую позу, сказал Иссы. Все же мы стали сильнее. У меня же это вызвало только ухмылку. Он еще не знает, как глубоко ошибается. Ты ошибаешься, Иссы, одернула его Риас серьезным тоном. Боюсь, мы не сможем победить Максима даже после конца тренировок. При первой нашей встрече, которая была больше 2 лет назад, мы были примерно равны по силам. Сейчас же он стал слишком силен. Он очень талантлив. Ты меня захвалишь, сказал я. Моя сила — результат не таланта, а помощи моих товарищей, напряжение мозгов и наличие важной информации. Моего личного вклада не так много. Но по поводу того, что вам меня не победить, соглашусь. Валерий, подлечи ребят и вдохни в них новые силы. Они им еще понадобятся. Хорошо. Воскликнула Дампирка и парочкой заклинаний привела демонов в порядок. В этом бою вам не нужно меня побеждать, сообщил я, встав посередине поляны, где до этого проходили тренировки. Ваша задача — коснуться моего тела. Я же даже не буду нападать. А теперь давайте начнем. Не хочу пропускать ужин. Ха, да одной правой. Воскликнул Иссы и кинулся на меня, оставив свою группу позади. Я же в этот момент уселся на травку и врубил неприкасаемость. Моя команда разместилась сбоку, внимательно наблюдая представление. Иссы, стой, нам надо приготовиться, произнесла Риас. Но куда там, Ара? Вот и ВС Нани, спросил парень, уперевшись в мое барьер. Эта защита называется неприкасаемость, сидя в поле лотоса, ответил ему и одновременно всем его друзьям. Вы не сможете достичь моего тела без огромной силы, либо впечатляющего мастерства. Блин, да что за фигня? Вновь спросил юный дракончик, нанеся еще несколько ударов. Иссей, прекрати и подойди сюда, сказала нетерпящим возражения голосом Риас, пока ее слуги полукругом обошли меня. Не следует нападать на противника, чья сила неизвестна или больше твоей. Простите. Уфу-фу-фу. Президент, вы не против, если я попробую? Облизнув губы, спросила слегка покрасневшая Акина. Пожалуйста, дала разрешение Элла Власка. Прости, если будет больно, Максим-кун, воскликнула брюнетка и вдарила по мне пучком молнии света. И надо сказать, у нее вышло несколько поколебать мою защиту. Правда, я и не вливал в неприкасаемость много силы. Впрочем, даже так, это неплохое достижение. Почему же у тебя было такое довольное лицо, Акина, если ты заранее просишь прощения? Арара, кто знает, спросила довольная девушка, приложив ладонь к щеке. Ладно, шутки в сторону. Твоя атака была неплоха, но этого мало. Может, Риас попробует? Девушка кивнула и отправила в меня огромный багровый с черными сполохами шар энергии. Правда, несмотря на всю силу, и он также распался при прикосновении с моей защитой. Ничего себе! Поразился Иссы, увидев такое. Даже после атак президента и вице-президента Максим не почесался. Что это за защита такая? Хм, Максим — мастер в управлении пространством, временем и барьерной магии. И как мне кажется, это защита их смешения. Такое ощущение, что между нами находится бесконечное пространство, внутри которого все заклинания просто распадаются от влияния времени и пройденного расстояния, произнесла Риас, задумчиво смотря на меня. И правда, президент, у меня возникло примерно такое же ощущение, согласилась Акина. Хлоп-хлоп-хлоп, верно, 10 очков семье Гримари, сказал я, не вдаваясь в подробности, все примерно так, но вы будете нападать или нет, что же, пусть перед нами и бесконечное пространство, мы сможем его преодолеть, нет ничего, чтобы не было нам по плечу, вперед, мои милые слуги, задвинула Риас мотивационную речь. Да, ответили ей все остальные демоны, уже летя на меня. Следующие десяток минут команда Риас активно старалась пробиться сквозь мою защиту, едва не достигнув цели. Но должен сказать, старались они, пока не упали без сил. Будь они немного сильнее, то смогли бы пробить неприкасаемость. «Знаете, что?» – спросил тяжело дышащих демонов. «А я в принципе доволен. Не самый лучший результат, но и уж точно не худший. А теперь пора спешить поужинать. Вам в особенности следует восстановить силы. Помня, как Иссей смог создать свой антидевчачий прием, я направил его вместе с Ассией на кухню, готовить нам ужин. В этой реальности у него тоже получилась данная атака, в результате чего мы ели много картошки с луком. На следующий день экзекуция для демонов повторилась. Иссей же по ночам стал тренировать свою придумку на Асси, которая согласилась ему помогать. Пока мои ребята и девчата занимались слугами Гримари, я периодически прыгал в Россию, чтобы уладить то или иное дело. Правда, меня там выловили мои коллеги и принялись выспрашивать, что я делаю в Японии. Поскольку врать не стоило, рассказал правду. Реакция была ожидаема. После моего признания быстро собрали всех и принялись судить, дорядить, что делать. Пришлось постараться доказать, что это дело выгодное в первую очередь для нашей страны. Обязанный мне глава фракции демонов весьма неплохой козырь. А уж если учитывать, что Риас тоже не забудет, кто ей помог, то и вовсе отлично. Заодно, я во всех красках расписал потенциал команды Лавласки. В итоге все успокоились и отстали от меня. Тренировки продолжались до момента, пока к нам на третий день после начала не телепортировался Сазикс. Поздоровавшись со всеми, он отвел меня в сторону и, вновь накинув барьер против прослушки, начал рассказывать пренеприятные известия. Оказывается, жених Риас начал свою тренировку. У него не так давно в друзьях появились демоны, симпатизирующие старым владыкам. И именно с их подачи он стал усиливать свою команду. Эти ребята, видимо, рассказали, кто обучает Риас. А как ни крути, я для демонов хоть и человечишка, но человечишка, обладающий немалой силой. Правда, демону поначалу не хотелось рассказывать о дрязгах внутри своей фракции, но я надавил, поскольку это касается и меня в том числе. В итоге Сазикс сдался и поведал мне кое-что, но уверен, что это только малая часть всей картины. Меня же такое известие очень удивило. Что же это происходит? Такого ведь не было. Это из-за моего вмешательства, что ли? Да, неприятно. Придется напрячь Риас с остальными сильнее. Обдумывая это, я спросил у Сазикса, как они узнали о наших тренировках. Все эти дни я не чувствовал наблюдателей, кроме двух заклинаний, о которых узнал еще в первый день. Когда я ему это сказал, мужчина напрягся и попросил его показать шпионящие конструкты. Как оказалось, его жена Грифия создала только второе, в то время как первое, судя по всему, было либо фениксов, либо кого-то еще. Не зря я решил пошаманить с заклинаниями. Ничего с ними делать мы не стали, поскольку уже было поздно. Сазикс в итоге откланялся и убыл к себе, пообещав предоставить пособие Риас для тренировок сил разрушения. А я стал думать, в чем причина изменения канона. Новые друзья, если они действительно друзья, райзеры симпатизируют фракции старых владык, а они, насколько я знаю, состояли в бригаде хаоса. При этом, в данной реальности офис не так активно, за счет моего обещания. А сейчас она, скорее всего, вообще забросила этих индивидов. Может ли быть, что, лишившись силы малышки, они решили найти новых союзников, например, тех же фениксов? Все же влиять правителя через любимую сестру намного проще. Пока это единственный вариант, пришедший в голову. Ну да ладно, пора бы обрадовать демонов увеличением длительности тренировок. Признаться честно, курса молодого бойца, который мы хотели им устроить в течение этих 8 дней, хватило бы для победы над стандартным райзером. А вот насчет усиленного, я уже не так уверен. Итак, ребята, я хочу сообщить вам пренеприятное известие, сказал команде Гримари, собрав их всех после тренировки. В связи с тем, что Райзер Феникс сейчас тренируется для боя с Риас, я вынужден усилить наши тренировки. За счет моей магии времени, я растяну для вас оставшиеся дни в 2 раза. Приготовьтесь к еще более тяжелым занятиям, хотя бы морально. Демоны после услышанного изрядно помрачнели, и, наверное, не из-за тяжести тренировок, а в связи с подготовкой так сильного противника. «Да куда уж тяжелее», — возмутился Иссы. «А нет, видимо, его волновали адские тренировки. Ты же не хочешь, чтобы Риас женилась на Райзере?» — вкрадчиво спросил парня. «Ни за что, я не допущу этого. Вот это хороший настрой. Агилай, проведи с ним бой в треть силы». «Ага», — усмехнувшись, пробасил здоровяк, выходя на импровизированную арену. Затравленно посмотрев на грека, Иссы все же встал напротив него и приготовился к бою. Что же, видимо, настоящие адские тренировки только начинаются. Глава 26. Рейтинговая игра. Глава 26. Рейтинговая игра. За оставшиеся дни я с ребятами и девчатами сумел неплохо натренировать демонит. Их силы росли буквально не по дням, а по часам. Но зная, какой у этой компании потенциал, я не был сильно удивлен и даже ожидал чего-то подобного. Иссы, кстати, овладел таки своим фирменным приемом. Правда, испробовал он его на маке. Девушка от такого сначала опешила, а потом вдарила по довольно пускающему слюни парню так, что тот едва не улетел в стратосферу. Впрочем, Иссы совершенно не жалел о содеянном, и я могу его понять. Фигура у маки крышесносная, как и ее кулаки. Остальные члены группы Гримари не отставали от Хёда, также выучив множество полезных техник и заклинаний на все случаи жизни. И вот сегодня настала пора последнего экзамена. «Ара, ара, ара!» — кричал Иссы, пытаясь пробить неприкасаемость. Остальные демоны также не отставали от пешки. Риас направляла на мою защиту сжатые сгустки силы разрушения, уничтожая ее по кускам. Акина била молниями света, которыми научилась таки пользоваться на приличном уровне. Каника использовала тауки, синдзюцу и свою огромную физическую силу, пытаясь продавить заклинание. Юта рубил созданными клинками с различными способностями и попутно накладывал на них всевозможные бафы, еще больше усиливая атакующий потенциал. Иссы сейчас пытался бить мой барьер, но быстро бросил эту затею, решив накопить больше усилений. Ася же использовала на своих товарищах выученные заклинания поддержки. Но этого все еще было недостаточно. С каждым днем я вкладывал в неприкасаемость больше энергии, поскольку смысл данной тренировки был не в банальном пересиливании, а в победе с помощью всех своих возможностей. И сегодня демоны имели немалые шансы на успех. Усиление. Рявкнул Драйк из перчатки Хёда. Проникновение. В этот момент вся энергия, собранная Security им, прошла сквозь мою защиту и ударила в подставленную ладонь. Несмотря на всю мою силу, на коже остался глубокий ожог. Впрочем, даже без лечения, моя регенерация через несколько секунд все залечит. «Наконец-то, вы сделали это. Поздравляю», — искренне сказал демонам. «Ура!» — счастливо воскликнул Иссы, упав на травку. Остальные ребята, кроме Риас, последовали его примеру и устало сели на землю. «Молодец, Иссы», — похвалила Гримари с легкой улыбкой на губах. «Ага, молодец», — подтвердил я. «Наконец-то смог правильно использовать одну из основных своих способностей. Что же, вы все хорошо показали себя во время этих тренировок. Думаю, теперь Феникс вам вполне по зубам». Узнав, что Райзер тоже не сидит, сложа руки, пришлось пересмотреть весь план тренировок. К счастью, за счет двух сильных целителей можно было не беспокоиться о травмах и усталости, выходя за границу демонических возможностей. Но, даже несмотря на огромный потенциал, никто из тренируемых не достиг уровня крушителя баланса, с помощью которого победили Райзера. Компенсировать это я планировал количеством. Если в аниме против Феникса сражались не все члены команды Риас, то в этот раз будет иначе. Мы разработали тактику для противодействия жениху Гримари, а также отдали дракону левую руку Иссе, для возможности использовать КБ. Последнее стало козырем, который при хорошем раскладе вообще не должен был быть задействован. «Ладно, хорош валяться. Идемте, отпразднуем конец адских тренировок», — позвал демонов я, поднявшись на ноги. Мое предложение встретили с энтузиазмом. Искупавшись после ратных подвигов, ребята и девчата направились в зал, где уже стоял накрытый всяческими яствами стол. Усевшись все вместе, мы отдали должное этой прекрасной еде. «Иссы-кун, передай, пожалуйста, этот соус», — попросила парня Эллис. «Ага, дав петуха», — сказал Хёда, быстро отдав и набирал желаемое. Хех, он, видимо, до сих пор не пришел в себя, после того, как узнал ее пол. Когда я ему это сообщил, он чуть от услышанного не расплакался. Было весело, особенно, когда Иссы шепотом меня спросил про пол Маки. В итоге, раздев ее, парень смог убедиться, что все норм и продолжать пускать на девушку слюни. Да уж, если смех прибавляет жизнь, то один только Хёда своими выходками продлил мне ее лет на 20 минимум. Я ему потом рассказал о Поле Гаспера, которого будущий гаремовладелец уже видел. Это лицо, полное безнадежности, надо было видеть. Кстати о Гаспере. В процессе тренировок я отказался от идеи заняться еще им. Слишком уж Влади был запущенный случай. Да, я мог обуздать его способности, но не за такой короткий срок. Даже с возможностью увеличить время в специальных барьерах, мы не успели бы развить способности дампира в достаточной степени для такого серьезного мероприятия, как рейтинговая игра. Скорее всего, даже кровь дракона не помогла бы, поскольку Иссей только им стал. Но я отвлекся. Итак, друзья, я желаю вам победы в бою с Райзером. Помните, все, чему мы вас учили. У вас есть неплохие шансы победить. Спасибо тебе и ребятам за все, Максим, искренне произнесла Риас. Мы этого не забудем. Хех, главное, чтобы твой брат не забыл. Ладно, лучше отдохните. Завтра будет тяжелый день. Мы же вас покинем. На том и порешили. Оставив демонов готовиться ко сну и попрощавшись с ними, моя группа телепортировалась домой. Теперь следовало заняться своими делами, которых только прибавилось за время отлучки. И отсыпали коллеги мне их прилично. Еще и принялись расспрашивать обо всем произошедшем за это время. Только я, было, хотел откланяться, как Марья Марьевна обрадовала меня новостью, что от лица Сазикса в круг пришло приглашение на рейтинговую игру ради укрепления связи между нашими фракциями. Правда, заковыристым дипломатическим языком была выражена надежда, что именно я буду представлять Русь. В итоге меня единогласно отправили на данное мероприятие. Само приглашение содержало заклинание, должное телепортировать меня, как наступит время. Одевшись поофициальнее, я стал ждать срабатывания магии, попивая чай и читая информационные сводки. К счастью, долго это не продлилось, и спустя полчаса заклинание активировалось. Перенесло меня в шикарно обставленный зал, в котором было немало демонов. Те, кого я слышал, бурно обсуждали предстоящий бой, что неудивительно. Все же в этой игре принимает участие любимая сестра Сазикса. А это еще кто? Раздался тихий голос позади меня. Не видела его раньше. А что с его силой? Спросила какая-то дама. Он будто пустое место. Естественно. Все же свою маскировку я практически никогда не снимаю. Но не успела пройти и минуты с моего появления, как прозвучал усиленный магией голос Сазикса. Сегодня к нам присоединится один из правителей магической Руси, Максим Захарович Волхов, для укрепления связи между нашими фракциями. Прошу любить и жаловать. Ко мне сразу подбежал один из слуг и со всем уважением повел к ложе, где находился Сазикс. При этом по притихшему залу пошли шепотки. Этот мальчишка, тот самый Волхов, насколько знаю, он убил прошлого члена круга больше полугода назад. Ну надо же, да как он мог убить Чернова? Спросил один надменный демон. Я знавал его. Для человека он обладал огромной силой, а от этого мальчишки вообще будто бы не испускает ауру. Да даже от пустоцветов и то больше энергии чувствуется. Что же, раз так желаете, то будет вам сила. С широкой улыбкой я приоткрыл свою ауру с добавлением энергии границы. От такого микса окружающие должны были почувствовать, как их разделяет на множество частей. Конечно, в гостях такая выходка была на грани, но и присутствующим демонятам следовало быть хотя бы потише, а не обсуждать меня практически в лицо. Да и чего греха таить, демоны весьма ограниченные существа, созданные только для войны и понимающие исключительно силу. Следовало их сразу осадить. Обдумывая все это, я подошел к брату Риас. Слуга же быстро испарился. «Добрый вечер, господин Люцифер», — официально произнес я, слегка поклонившись, и уселся на указанное собеседником кресло. «И вам, господин Волхов», — с улыбкой ответил мужчина. «Обязательно было это делать, увы, изучив демонов, я понял, что это единственный вариант. Не следовало спускать на тормозах такое пренебрежительное отношение, поскольку в будущем это может аукнуться. А ты не раздумывал стать демоном?» — вдруг спросил Сасекс, сменив тему и перейдя на менее формальный язык. «Ну почему же?» Думал, но потом решил руководствоваться принципом Глоры Томанкинд. Слава человечеству, интересно. Некоторые расы считают людей мусором, при этом набирая себе подчиненных из нашего числа, с намеком сказал я. Вот только они не понимают, что в людях есть куда больший потенциал, и я планирую помочь ему раскрыться, хотя бы в отдельно взятой фракции, с помощью своих особых способностей, пытливо спросил Сазикс. «Все же, у многих разумных наблюдается резкий рост сил, сразу после принесения тебе клятв. Совпадение? Не думаю. Впрочем, произнес я другое. Кто знает, возможно, это связано с их собственным потенциалом, у стольких сразу. Ну да ладно, давай немного отвлечемся. Игра уже вот-вот должна начаться. Перед нами появились экраны, показывающие происходящее в созданном для боя пространстве. Райзер сидел в обнимку с девчатами из своей группы и совершенно обыденно жамкал их за грудь. Риас же вместе с ребятами повторяли план, который мы разработали. Надеюсь, все пройдет гладко, и они без особых проблем выиграют матч. Вот только согласно закону подлости, что-то должно пойти не так. Риас же отправила Каника, Юта и Акина обезопасить базу с помощью ловушек и установить всевозможные следящие заклинания. Вроде и в аниме начало было похожее. Иссы и Аси остались с демоницей. Парня Айловласка, желая приободрить, уложила на свои колени, отчего Хёда воспылал энтузиазмом и заплакал от радости. Как мало надо чел, демону для счастья. Ну а пока Ри остолкала мотивационную речь, Акина сообщила ей о конце подготовки. Теперь все фигуры Гримари стянулись к базе и, получив заряд бодрости в виде каскада заклинаний и поддержки от Оси, разбежались в заранее обговоренные места. Иссы отправился вместе с Каника, поскольку был новичком. Акина и Юта за счет большего опыта могли себе позволить выполнять план в одиночку. Пока команды сближались, ловушки успели сработать на пешек Райзера. Правда, они отбились без потерь, отделавшись небольшими ранками. Иссы из Широни же столкнулся с каноничной четверкой, состоящие из ладьи и трех пешек. И если в аниме они справились без особых проблем, то сейчас я наблюдал настораживающие вещи. Ладья китаянка не сложилась после двух ударов Каника, которая использовала помимо огромной физической силы еще и тауки. Вместо этого она, хоть и растеряв запал, все еще пыталась поджарить девочку. Пешки-близняшки же пытались устроить японскую резню бензопилой, пока их товарка старалась отметелить секьюрити палкой. Прокачанный Иссы успевал в последний миг увернуться, вот только мне не нравилось происходящее. Сейчас, когда слуги Риас должны быть сильнее, эти противники по идее не могут им противостоять. Вот только они достаточно уверенно держатся. Кто же их так натренировал? Впрочем, задействовав несколько больше времени, Иссы таки осуществил свою атаку и уничтожил одежду с трех девчат, пока Каника разбиралась с Шуелан или как там ее. Силы Акина решили беречь, поэтому побежденных противниц просто вырубили, вместо эффектного, но неэффективного уничтожения молнии с небес всего спортивного зала и оверкиллом демониц. В этот момент Юта занялся смешной нарезкой пешек. Впрочем, те смогли дать ему серьезный отпор, проиграв достойно. Не будь ловушек с ослабляющим барьером, Кибе пришлось бы выложиться куда как серьезнее. Пока парень выносил противниц, на Иссеасканика напала королева Райзера. В этот раз она не смогла сходу вынести Таджо. Приобретенной сопротивляемости вместе с усиленным тауки телом хватило остаться в строю. Правда, Кате-младшей желательно было бы дождаться Асию для излечения. Вообще эта Юбилуна была достаточно крута. Да и чтобы нанести такой урон маленькому кошка-танчику, следовало очень постараться. Это в каноне она вынесла Каника одной атакой. Сейчас же девочка стала гораздо сильнее. Поскольку что Иссию, что Таджо в данный момент было неудобно сражаться с таким противником, Юбилуной занялась Акина. Химедзима за счет молнии света должна была одержать верх над противницей. Если понадобится, то дважды. Пока Акина потакала своим садистским наклонностям, Юта повел Иссы с ослабленной Каника в безопасное место. Оставив девушку там, парни пошли в открытое место, дабы выманить оставшихся противниц и быстренько их вынести. В этот же момент Риас с Асией подобрали Катю, подлечили и тихой сапой отправились на базу Райзера. Пока девушки крались, Юта с Иссеем окружили оставшиеся фигуры противника. Сестра старшего Феникса, Рывиль, прочитала проповедь простому смертному, Серечь Хёда, после чего на парня сразу напала вторая ладья, и секьюрити смог достойно себя показать, блокируя все удары противницы, периодически огрызаясь в ответ. Еще бы, Маки и Агилой лупили его куда как сильнее. Юта же создавал мечи, разрушаемые конем Райзера. Правда, и она сама лишилась всего наличного оружия, в то время как Бесенин мог создавать новые, пока есть энергия. Иссы же под кровь из носа смог раздеть свою весьма фигуристую противницу, после чего вынес ту ударом в голову. Правда, тем самым заслужил презрение всех окружающих девушек, но, видимо, такова его судьба. Даже Юта стал извиняться за своего соратника, разозлив последнего. Риа с тем временем столкнулась с Райзером, пока Ася усиливала свою госпожу. Следовательно, всем демонам Алавласки требовалось как можно скорее сразить своих врагов и спешить на помощь Гримари. Иссей уже был обрадованный победой над сильной фигурой, расслабился и получил несколько ударов от пешек Никомат. Впрочем, его это не сильно проняло, и парень стал пытаться достать ловких противниц, но куда там. Девчата имели чувство локтя, прекрасно работая в паре. Их еще прикрывала деваха с мечом как бы не больше себя. И Хёда оказался в неприятном положении. Он умел сражаться с сильными противниками, но опыта боев против нескольких более слабых врагов не имел. Хотя с его возможностями это не было проблемой. Парень, видимо, все никак не отойдет от голых женских прелестей. Впрочем, я могу понять его из мужской солидарности. Но наконец-то он вспомнил об отработанных приемах и, крикнув Юта, передал тому все свои усиления. Блондин не мешкая устроил вокруг целое поле мечей из-под земли, вынеся всех противниц разом. Наконец-то, а я-то уже планировал влезть в игру и накостылять балбесу Хёда лично. Теперь осталась только королева Райзера. Пусть Акина ее и теснила, но у дамочки были слезы Феникса. Правда, это ей не помогло, поскольку садистка Химедзима решила испытать таки молнию света на не столь бронированном противнике, как я и поджарила Юбилуну. Но противостояние с королевой Феникса дорого обошлось девушке, как в плане сил, так и здоровья. Впрочем, последнее могла исправить Асия, к которой полетела Акина. И вот все из группы Гримари скучковались перед Фениксом. Теперь загадка от Жака Фреска. А кто, собственно, победит? Слуг Алавласки больше. Но сейчас я имел возможность почувствовать мощь Райзера. И он был очень силен. Если мои ученики разыграют все свои козыри правильно, то смогут отпинать этого батьку. Если нет, то возникнет куча проблем. Что скажите о слугах вашей сестры, господин Сазикс? Спросил я мужчину, внимательно наблюдающего происходящее. Ты, Максим, вместе со своими товарищами прекрасно справился за такой короткий срок. Я весьма тебе благодарен за это, доброжелательно сказал он. Как ты смотришь на то, чтобы в будущем еще раз потренировать группу моей сестренки? Думаю, это укрепило бы связи между нашими фракциями еще сильнее. Возможно, некоторые демоны решили бы обратиться к тебе с такими же предложениями. Идея интересная. Предварительно я согласен. Если не будет никаких препятствий, то почему бы и нет? Вот и хорошо, радостно сказал Сазикс. Но думаю, сейчас следует сосредоточить все внимание на игре. Я согласно кивнул, и мы принялись наблюдать бой Риасыка с Райзером. И надо сказать, последний бодро давал люли противникам, невзирая на численный перевес. Хотя помнится, он и с Иссеем в КБ боролся на равных, а это очень круто. Акина, не сдерживаясь, жгла демона молниями света, которые наносили вред даже бессмертному телу. Риас не отставала, выдавая огромные шары из энергии разрушения. Юта создавал мечи из льда и с небольшими черными дырами, пытаясь поглотить или заморозить пламя Феникса. При этом он использовал всевозможные зачарования на клинках, повышая их убойность. Каника тоже пыталась отметелить противника и даже смогла нанести несколько ударов, ослабив того с помощью синдзюцу. Асия тоже не сидела без дела, подлечивая ребят и усиливая их заклинаниями поддержки. Райзер же огрызался, выпуская целые волны пламени. До огневой, конечно, этот товарищ не дотягивал, но тоже был неплох. Таким образом, он смог вынести Юта, который решил закончить все одной атакой. Удар-то блондин нанес, но от ответки не увернулся. Минус один у Гримари. Следующий была Каника. Несмотря на всю свою танковость, пламя, залившее площадь в сотню метров ослепительно-белого цвета, выдержать у девочки не вышло. И вот тут этот балбес Иссы сделал ошибку. Психанув из-за поверженных соратников, он рванул на Феникса, чего тот и добивался. Акина пришлось выложиться практически на полную, защищая последний козырь команды. Райзер не упустил такой момент и атаковал девушку. Правда, и та не собиралась сдаваться, ударив последними силами. Молния света изрядно поджарила, хех, Феникса, но и сама Химедзима была съедена. Риас пыталась как-то помещать приближающемуся разгрому, но ничего не выходило. Все же противник был изрядно старше и обладал чрезвычайно неудобной способностью. В этот момент Иссей от переполняющих эмоций использовал крушитель баланса. Покрывшись красной броней с зелеными драгоценными камнями, он принялся драться с Райзером. И в отличие от их боя за невесту, силы были неравны. Даже ослабленный слугами Гримари, Блондин практически не уступал секьюритию, но тут уже включилась Риас, перестав экономить силы, в попытке измотать противника. Она обрушила все, что было на Феникса, пока Хёда метелил его кулаками, и потихоньку они теснили блондина. На бой в КБ Иссы потратил секунд 20. Пусть против Райзера грубая сила была не так эффективна, но количество этой самой грубой силы совместно с ослабленным состоянием противника начинало работать. Риас к тому моменту выдохлась, пытаясь наскрести еще немного сил. И вот парень с уже распадающейся броней, по всем законам аниме, полетел на врага, решив закончить бой последним ударом. Крикнув вдохновенную речь о дружбе и о чувствах к Риас, Иссей столкнулся с обозленным Райзером. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В прямом смысле, спустя несколько долгих секунд, пока рассеивались пламя и дым, Феникс упал первым, ознаменовывая свой проигрыш. Хёда же обернулся к своей госпоже, улыбнулся и также полетел вниз. Риас, не мешкая, подхватила своего слугу со слезами на глазах. Сбиваясь, девушка поблагодарила Иссея за спасение от нежелательной свадьбы, после чего страстно поцеловала. «Ну что, можно сказать, парень к успеху пришел, могу его поздравить». Видимо, и в этой реальности самоотверженность секьюрити не оставила Гримари равнодушной. Тут же все демоны в зале заголосили, принявшись обсуждать проигрыш явного фаворита этого боя. Сегодня они стали свидетелем весьма интересного зрелища, а скоро узнают о том, что именно стараниями моей группы Риас так значительно выросла в силе. «Что же, господин Сазикс, Риас победила. Вот только как быть с ее помолвкой?» – спросил я. «Думаю, мой отец, как и отец Райзера, смогут уладить эту ситуацию». «Ясненько. Я очень благодарен тебе, Максим, за помощь в разрушении плана фракции старых владык. Спасибо. Я не забуду этой помощи. Пожалуйста, господин Сазикс. А теперь, позволь тебя покинуть», — сказал Сазикс, вставая с кресла. «Мне следует заняться официальной частью. Заодно и расскажу о том, кто помог моей сестре так вырасти». Кивнув, я решил поболтать с Риас. Девушка была жутко довольная и собственнически держалась за Иссея. Парень же с глупой улыбкой на лице витал в своих фантазиях. Что-то мне подсказывает, что это мысли о гареме из демониц. Я успел поболтать с этой парочкой, а также с Сигвайрой и еще некоторыми демонами, которые покупали у меня покемонов. Впоследствии количество желающих просто поговорить или заключить устные соглашения стало увеличиваться. Я решил не отказываться от этой возможности и с энтузиазмом принялся заводить полезные знакомства. Продлилось это до середины ночи, после чего я телепортировался в особняк, предварительно попрощавшись с Риас, ее подопечными и с Азиксом. Дома же, чмокнув девчат, завалился спать, а утром меня на завтраке ожидал офис. Драконица сидела на коленях Нины и трескала сладости, поглощая их будто черная дыра, хотя она же олицетворение хаоса, бесконечности и пустоты, поэтому не стоит удивляться. «Здравствуйте, Максим Зарович!» – весело воскликнула Нина. «Привет, Максим!» – с едва различимой радостью произнесла драконья богиня, впрочем, не отвлекаясь от самого важного дела. «И вам привет!» – поздоровался с ними, погладив Уроборос по голове. «Как тебе свое измерение офис? Там тихо и нет красного дурака. Правда, сегодня мне стало скучно, отчего я прибыла к тебе, а еще там нет конфет», — сказал, весело усмехнувшись. «Да», — серьезно согласилась офис, для важности кивнув головой. «На некоторое время мы затихли, наслаждаясь пищей. Через некоторое время к нам присоединились прочие жители моего дома. Позавтракав, я вновь обратился к малышке. Кстати говоря, мне привезли всевозможную мебель и технику для обустройства твоего измерения. Нужно будет ее переместить, но это пока подождет. Я сейчас займусь делами насущными». «Хорошо, я же вас покину. Встретимся позже». Присутствующие кивнули, а малышка вновь принялась пробовать подаваемые горничной лакомства. «Кстати, офис Чан, как тебе то, что я приготовила?» — спросила Нина, с нетерпением дождавшись конца нашего разговора. «Лучше всего, что я пробовала. Ух ты!» Сама драконья богиня похвалила мою готовку. Радостно воскликнула девушка. «Поздравляю, Нина!» — сказала Валерия. «Ты!» Что было дальше, я не услышал, поскольку вошел в свой кабинет. Однако не успел я вплотную заняться делами, как меня отвлек вызов через татуировку круга. Следовало быстрее прибыть на заседание. Быстро одевшись, я захватил с собой маки и телепортировался в штаб-квартиру. Оставив девушку дожидаться себя, отправился в зал, где уже сидели почти все мои коллеги. Поздоровавшись со всеми и дождавшись, пока прибудут все, Я задал вопрос. Так что случилось? Какие-то идиоты разбудили Дибдара, пытаясь обокрасть его пещеру. У него есть ценные сокровища, обладающие огромной силой, вот на них и позарились. Мы же должны найти украденное и утихомирить владельца, ответила Анна. Кого они разбудили? Недоуменно спросил я, переводя взгляд с одного своего коллеги на другого. Дибдара, пробасил скучающий Горыныч. Дракон это, в Якутии живет. Так может вы с ним и поговорите, по-братски, так сказать, предложил я. Мы с ним не так чтобы дружим, слегка скривившись пояснил дракон. Вполне возможно, что если я стану решать этот вопрос, то все только усугубится. Поэтому занимайтесь этим делом вы, ребята и девчата. И кто этим займется? Спросил я, чувствуя неладное. Предлагаю кандидатуру Максима. Сразу же заявила Огнева с ехидной ухмылкой, облокотившись на стол. Поддерживаю, отдала свой голос Крылова, поправив ведьмовскую шляпу. Нужно ли говорить, что в итоге единогласно выбрали меня? На совершенно справедливое возмущение, Владимир ответил, что мне следует повышать политический авторитет. И урегулирование такого дела будет достаточно весомым. Все же Дибдар древний и сильный дракон. Может и не один из драконьих королей, но где-то рядом. Чертыхнувшись, забрал кристалл со всей информацией по этому делу, откланялся и пошел к ожидающей меня Маке. По пути сразу связался с одним из своих подчиненных Сергеем Васильевичем Меньшиковым. Этот человек управлял ассоциацией 7, которая специализировалась на поиске информации. Алло, Сергей Васильевич. «Здравствуйте. Узнали?» – с иронией спросил я. «Как можно своего начальника не узнать?» – в тон мне ответил мужчина. «И да, здравствуйте, Максим Захарович. Что-то случилось. Неужто позвонили из-за пробуждения дракона в Якутии? Я просто похлопаю вашей прозорливости, Сергей Васильевич. Да, дело в нем. Мне нужно срочно найти придурков, обокравших его и естественно получить украденное. Задачка не из простых», – задумчиво протянул Меньшиков. Но государство сказало, надо, мы отвечаем, есть, прекрасно, пошлите ко мне человечка, который заберет всю информацию, которой располагаю, я сейчас в штаб-квартире круга, понял, Максим Захарович, ответил мужчина и отключился, что случилось, спросила Маки, которая слушала последнюю часть не перебивая, я же стал ей рассказывать, в это время прибежал неприметный парень, показавший удостоверение 7 ассоциаций с магической печатью. Отдав ему кристалл, вновь обратился к Маке. «Вот такие пироги с драконами. Мы с тобой телепортируемся в Якутию решать очередную проблему». «Хорошо», – спокойно ответила девушка, после чего огорошила меня. «Только после этого я бы хотела отправиться в Японию и наконец-то решить вопрос со своим кланом». Приплыли. Глава 27. Теплая, родственная встреча. Глава 27. Теплая, родственная встреча, идет, как только решим эту проблему, так сразу же и займемся твоим кланом, сказал девушке, которая ожидала моего ответа. Маки удовлетворенно кивнула и встала рядом со мной, готовясь прыгнуть к назначенному месту. Все же телепорты это прекрасная вещь, половину России можно было преодолеть за секунду. Так мы и оказались недалеко от горного хребта Арулган, в месте встречи с местным магом. Сам же Дибдар жил-поживал, да добра наживал недалеко отсюда, и я могу его понять, вид на горы, лес и речку был прекрасен, может в будущем купить земли в этих местах, но это потом, сейчас же стоит заняться делом, и мчащийся к нам маг видимо спешил об этом напомнить, здравствуйте, Максим Захарович из Зимнинсан, сказал мужчина, подойдя плотную, внешность он имел смешанную, являясь метисом, меня зовут Григорий Николаевич Гарпаниев, я живу километрах в 30 отсюда, поэтому меня назначили вашим проводником. Здравствуйте, Григорий Николаевич, поприветствовал его. Следом за мной ответила Маки. Вводную информацию мы, конечно, получили, но хотелось бы конкретики, поэтому просветите нас, пожалуйста, о случившемся. Да, конечно, у нас есть время, поэтому думаю лучше начать немного издалека и у меня дома. Издалека оказалось аж за несколько тысяч лет. Вообще этот дракон присутствовал во многих мифических историях различных народов Сибири и Дальнего Востока. Он даже периодически мерился силушкой с Горынычем. Не до уровня белого и красного, но тоже не слабо. Небось, за самку или какую-то интересную безделушку сражались. Но главное, что Дибдар как восточный дракон был более мирным, чем западные и в целом не доставлял проблем, отчего его и не трогали. И вот какие-то говнюки подложили свинью кругу. Ага, свинью размером с дракона. Естественно, мы можем утихомирить дракона, но это проблемы и немалые. Все же эти летающие огнеметы в местном табеле о рангах лишь на ступень ниже богов, что как бы намекает. Нужно было договариваться. Это лучший вариант для всех. И заниматься этим мне. Интересно, Дибдар любит сладости как офис. Я подозреваю, что злоумышленники решили обокрасть именно этого дракона по причине его продолжительной спячки, сказал Гарпаниев, угостив чаем с вкусняшками. Вот только они или разбудили его, или Дибдар проснулся сам. В итоге имеем, что имеем. Хорошо, хоть он поставил нас в известность для решения проблемы. Не поспоришь, согласился я, отпив чая. Ладненько, спасибо за рассказ и гостеприимство, но думаю, пора бы нам поговорить с главным героем этой истории. Тогда я провожу вас к его логову. Мужчина настроил телепорт, и мы оказались в лесу, недалеко от горы, где я смог ощутить сильное существо. Прыгать прямо к входу в пещеру он предусмотрительно не стал, опасаясь реакции взвинченного дракона, поэтому мы прошли около километра ножками. Впрочем, я не возражал. Набив кисеру новым составом, созданным Аксом не так давно, принялся дымить, восторгаясь видами дикой природы. Так мы, перебрасываясь фразами, дошли до логова дракона, которое было неплохо скрыто. Так сразу и не заметишь, даже зная, где искать. На этом наш проводник откланялся и поспешил ретироваться. Могу его понять. Находиться рядом с логовом крайне недовольного дракона — удовольствие ниже среднего для подавляющего большинства существ этого мира. Посмотрев Гарпаниеву вслед, я вместе с Маки зашел в пещеру. Дибдар нас уже ждал, потому как не мог не заметить пришельцев на своей территории. Хорошо, хоть не пришлось долго шататься, ища хозяина. Как только мы оказались внутри, стали загораться магические светильники, идущие в направлении ауры владельца пещеры. Что же, это более чем явное приглашение, коим следует воспользоваться. Спустя минуту неспешного шага, мы оказались в большой облагороженной полости, где лежал огроменный восточный дракон. Он имел красную чешую, бежевое брюхо, темную гриву, идущую по хребту, длинные усы и некрупные четырехпалые лапы. Я даже могу назвать его красивым и изящным. «Так-так-так, кто же это у нас?» — произнес Дибдар, придвинув морду ближе к нам. У него был более высокий, чем ожидаешь от такой туши, приятный голос. «Новые воришки? Что вы, уважаемый Дибдар? Я представитель круга Максим Захарович Волхов, а это моя спутница Маки Зеннин. Мы пришли разобраться в краже, а не пытаться что-то стащить у вас», — пояснил я дракону цель нашего прибытия. «Уважаемый ПФР, а тебя, мальчик, я, кажется, помню. Ты недавно стал одним из круга. А разве вы не спали долгое время?» «Так и есть», — согласился дракон, кивнув головой и свившись в кольцо. «Но периодически сон покидал меня, отчего я знаю, что происходит в мире. Тогда, может быть, расскажете, что знаете о произошедшей краже. Я знаю, что вы наглые и жадные людишки, без чести и совести посмели украсть у меня нажитые непосильным трудом сокровища», — возмущенно рыкнул моментально разозлившийся дракон, давя аурой на нас. Впрочем, что для меня, что для Маки, это было как с гуся вода. Отпечатки аур, которые сохранились, уже переданы. Больше ничего не знаю. Но если мне не отдадут сокровища и воров в течение 3 дней, то я за себя не отвечаю. Давайте успокоимся. Поиски уже ведутся, и вы получите назад свои сокровища. А вот насчет преступников помочь ничем не могу. Они будут осуждены по законам, установленным кругом. Конечно, можно было пойти на поводу дракона, но лютая смерть за кражу — это уже перебор. Да и что Дибдар затребует в следующий раз, если он произойдет? Раарх, я хочу лично наказать подлых варров. Уверяю, они будут наказаны по всей строгости закона, сказал я и уже сам надавил выпущенной аурой, желая охолонуть эту дракозебру. Все же каждодневное увеличение границы собственной силы, пусть и мизерное, принесло свои плоды. Даже такой крутой разумный проникся. ПФР, в любом случае, этот разговор не имеет смысла, пока ты не отдал мне сокровища, заявил Дибдар, чуть успокоившись и умастив голову на свитых кольцах своего тела. И почему отправили тебя вместо змея? Именно он должен был решать этот вопрос. Он сказал, что ситуация будет хуже, если вы встретитесь, — ответил я, разведя руками. Хуже, хуже, рах, ну змей, ну подлец, — произнес дракон, взвившись. Негодяй, вахлак, извращенец, мужлан, дурак. Я от такого поворота событий удивленно посмотрел на Маки, но она только понимающе кивала в такт словам Дибдара. Вообще, какая-то странная реакция, будто это не дракон, а идиот, изменщик, поганец. Все продолжал называть Горыныча нелестными словами Дибдар, превращаясь в человека. Поматросил и бросил. И спустя несколько секунд пред нами предстала женщина невероятной красоты. Ну да, это был не дракон, а драконица. Внешне она выглядела как молодая женщина, с эльфийскими ушами средней длины, на которых были серьги, черными рогами, оранжевыми глазами с веретенообразными зрачками, изящным личиком, покрытым небольшим количеством чешуи и красными волосами с оттенками пламени, стянутых сзади в пучок. Одежда была под цвет волос и выполнена в китайском стиле. Красиво, даже очень. Чего ж тебе еще надо, Хороняка Горыныч? Впрочем, судя по всему, виной их разрыва был не лучший характер драконицы. Я вновь перевел взгляд на Маки, но она сразу же сказала, разведя руки в стороны: «Я думала, ты тоже сразу понял, что это самка». Вот как она это поняла, это что, за женское колдунство такое? Прямо-таки черная магия. Да как я должен был это понять, если во всех рассказах Дибдар мужик? Возмущенно спросил у девушки. Да и не буду же я проверять пол дракона, зная, что он самец либо самка. Я бы мог с помощью своих возможностей понять, что к чему, но у меня просто не было мотива это делать. Во всех легендах меня описали как мужчину, потому что их составляли дураки, фыркнув, заявила драконица, подойдя ближе. А этот гад ползучий у меня еще попляшет. Но тут со мной с помощью заклинания решил связался Сергей Васильевич Меньшиков. Видимо, он что-то нашел, раз решил позвонить. Простите, дамы, но мне нужно на секунду отвлечься. Слушаю. Максим Захарович, мы, кажется, встали на след воров, произнес мужчина по громкой связи. А еще нашли кольцо Аривеля, демонический меч Гольтунг, шкатулку Итери и безымянный браслет. Это только половина украденного, сварливо заметила Дибдар, подойдя ближе. Все так, но и Москва не сразу устроилась, парировал Меньшиков. А кстати, Максим Захарович, кто это? А это владелица сокровищ. Ладно, я рад, что вы, Сергей Васильевич, так быстро нашли половину из списка украденного, но надеюсь, что и оставшееся также будет возвращено. Все же это дело, можно сказать, государственной важности. И естественно, награда будет соразмерной. Приложим все силы. Тогда до связи. До связи. Ну вот, уже полдела сделано. И даже день не прошел. ПФР, знаешь, что, мальчик, а я согласна с твоим предложением, неожиданно заявила Дибдар, сложив руки на груди и закончив усиленно о чем-то размышлять. ХМ, это про то, что мы сами осудим преступников. Да, и я даже готова подождать больше 3 дней. Но, сказала драконица, подняв вверх палец с впечатляющим маникюром, только при одном условии. И каком же? Все найденные сокровища должен принести этот мужлан, бескомпромиссно произнесла Дибдар. И не просто отдать, а со всем почтением. Идет, тут же ответил я. А если не секрет, то, что у вас случилось? Что так интересно, мальчик? С зубастой усмешкой спросила женщина. Есть такое. ПФР, хорошо, я расскажу вам о том, каков этот негодяй, развратник, лжец. Рассказывайте это Максу, вклинилась в ее словесный понос Маки. Впрочем, драконице было уже все равно. Мне это не интересно. Козел трехголовый, какие он мне сокровища дарил, какую вкусную дичь приносил, как романтично рычал под полной луной. А потом, поторопил я ее, а потом стал заглядываться на хвост Тиамат, к этой негодяйке, надутый, у-у-у-у, кобель, а я просто изящная от природы. Все продолжала яриться Дибдар. Каков негодяй, поддакнул я, героически пытаясь не засмеяться. Маки от меня не отставала. Что же, думаю, дракон, вы заняты, поэтому не буду отвлекать вас от дел. Да и самому следует проконтролировать процесс поиска ваших сокровищ. А, ну ладно, сказала, видимо, смутившаяся драконица. Но помни, что я приму украденное только от этого вахлака. Я понял, перебил женщину, не желая слушать все эпитеты в третий раз. Что же, уважаемая Дибдар, был рад познакомиться. Всего хорошего. И я тоже, мальчик, произнесла спокойным тоном она и, хитро улыбнувшись, продолжила. И послушай совет от старой долбанутой драконицы. Не засматривайся на хвосты чужих самок, когда есть свои. Кхем, учту. Так она преувеличила свои эмоции, что ли? Вот коза, несмотря на то, что драконица. Впрочем, дело сделано, и пора бы бросить все силы на поиски оставшихся сокровищ. На то, чтобы найти похитителей и похищенное, ушло еще 2 дня. Воров мы быстро осудили по всем правилам и отправили в тюрьму. Это же надо додуматься ограбить живую ядерную боеголовку. Впрочем, их план был неплох. Спереть нужное, пока драконица спит, после чего все продать и свалить куда подальше. Стервицы были ловкие, как мангусты. Смогли не только проникнуть внутрь сквозь все защиты, но и свалить обратно практически без косяков. Почему же таким делом занялся я, а не какой-то уполномоченный по драконам? Вообще правителю сверхъестественной части населения мира имел не совсем те же функции, что правителю обычных людей. В первую очередь мы были защитниками, а уже потом управленцами. В любой фракции главарями становились самые сильные. Поэтому нам приходилось решать такие вот задачи с драконами, богами и прочими опасными существами, пока текучкой занимаются разумные послабее. Причем как в этом конкретном случае нужно было действовать лично, дабы таким образом выказать уважение. Это повышало вероятность успешного развития событий. По итогам дела я собрал всех коллег для отчета. Все готово, чтобы отдать найденное. «Ну так отдавай», — заявил Горыныч, почувствовав своим хвостом неладное. «Я бы с радостью, но Дибдар поставила условие. Все украденное должен вернуть Змей Горыныч со всем почтением», — приторным голосом уведомил совет, ехидно улыбаясь. «Вот стерва», — прошептал скривившийся дракон. Более того, он мог решить этот вопрос в тот же день, поскольку Дибдар его бывшая подружка, но вместо этого наш уважаемый коллега решил слиться. «А знаете, в чем причина?» «В хвосте Тиамат», — захохотав, сказал я. «Серьезно?» — спросила удивленная Анна, переводя взгляд с меня на дракона. Я вкратце рассказал услышанную историю, подрыки, хмыки и всевозможные слова отрицания от дракона. Под конец, большая часть присутствующих пыталась скрыть улыбки. «Я же говорю, Дибдар примерещилась. Не было у меня с Тиамат ничего, и хвост ее мне был не интересен. Аррх, как бы то ни было, тебе, Иван, следует решить этот вопрос, чтобы Дибдар не буянила. Сейчас не до того», — заметила размеренным голосом Марья Марьевна, стараясь скрыть улыбку. «Но если ты хочешь, то мы можем проголосовать, решив таким образом этот вопрос».